встречали нас очень радушно и относились внимательно, особенно к нам, девушкам. Вот и на этот раз хозяйка отварила картошки, подала соленых огурцов, и мы с большим аппетитом позавтракали. К обеду у нас все было готово к приему раненых. Но раненые не поступали, да они и не могли поступать, так как воевавшие полки были окружены немцами, о чем мы не знали. После обеда едва обмолвились между собой, что давно не мыли головы, как хозяйка тут же приготовила нам крепкий щелок из древесной золы и горячую воду. Только мы намылили голову, в хату ворвался встревоженный, запыхавшийся санитар. Сходу закричал: «Быстрее! Одевайтесь! Бегите во двор! На улице немецкие танки!» Для нас это было настолько неожиданно, что в первые секунды, ошарашенные, мы замерли, молча, в ужасе, обмениваясь взглядами. Однако за полтора года пребывания на фронте мы уже привыкли к самым ужасным и самым непредсказуемым поворотам судьбы. Едва санитар скрылся за дверью, натянули на намыленные головы шапки-ушанки, накинули шинели и принялись обуваться. Намотали на ноги портянки, поверх надели большие шерстяные носки. Подарок омских колхозников. Ищем валенки, а их нигде нет, ни одного валенка. Кинулись под кровать, под стол, под лавку, даже все не выглянули. Нет валенок, как провалились. И хозяйка, как на грех, куда-то отлучилась. А с улицы все громче доносился шум танковых моторов. Выскочили во двор, глянули сквозь высокий плетень. Возле нашей хаты стоял только что подошедший танк. Может, это наш танк? Напрасны все наши волнения. Шевельнулась робкая надежда. Танк весь был в снежной пыли. Сразу да через плетень и не разглядишь, чей он. «Да немецкий он! Видишь, контуры Белого Креста проступают!» — прошептала Зоя Овсянникова, моя подруга-хирург. Когда из люков танка стали деловито вылезать фашисты, наши сомнения и надежды рассеялись окончательно. Поворачиваемся от плетня, чтобы бежать в огород. Навстречу нам с подойником из хлева выходит хозяйка. «Да что ж вы босиком-то? Ваш валенки в печке, я посушить положила. Сейчас достану». «Какие тут валенки, коль немцы уже в хате? Сейчас во двор войдут». Мы опрометью бросились бежать со двора в огород и, проваливаясь в глубокий снег, направились к видневшемуся невдалеке омету соломы. Немецкие танкисты от других хат заметили нас и открыли огонь из автоматов и пулеметов. К счастью, нас не убило и не ранило. Мы упали в снег и по-пластунски поползли к омету. Немцы потеряли нас из виду, постреляли наугад, а преследовать не стали. Не то поленились, не то побоялись застрять в сугробах. Отдышавшись за ометом, мы потуже притянули портянки, благо не оторвали мешавшие нам тесемки на концах брюк. Зачем их пришили? Со злостью думали каждый раз, когда обувались. И вот они пригодились. Двинулись мы к Донцу, а до него напрямую километров 7. Измученные, сами потные, а ноги как ледышки, ничего не чувствуют, подошли к реке. К нашему ужасу, посередине русла река не замерзла. В обе стороны, насколько глаз хватало, тянулась водяная полоса шириной 2-3 метра. Что делать? Искать деревню? Где ее найдешь? И может, в ней немцы? И тут, на наше счастье, как из-под земли, появились трое ребятишек лет по 10-12. «Тетеньки, отчего это вы босиком-то, холодно же? Где же ваши валенки?» В недоумении обращаются к нам. «Вы лучше скажите, как нам на ту сторону перебраться? А то сюда немецкие танки идут!» — перебили мы любопытство подростков. «А по мосту? Он вон там, за поворотом реки!» — показали они направо. И впрямь, 300 метров ниже по течению, стоял высокий деревянный мост. Но когда мы подошли, оказалось, что мост разрушен. Посередине зиял 2-метровый прогал, с обеих сторон вертикально вниз висели доски. «Да он же взорван! А мы ходим, мы там длинную доску кладем, но мы ее прячем, кроме нас никто не пройдет!» — гордо заявили дети. «Пойдемте, мы вас переведем на ту сторону!» Подошли к середке моста. С обеих сторон щетинился обломками настил. Между сторонами, где 2, где 4 метра пустоты. И далеко внизу зловеще чернеет вода. Под мостом лед протаял еще шире. Черная водяная прогалина между кромками льда достигала 8 метров. Между тем ребятишки притащили неширокую длинную доску и протянули одним концом на другую сторону. Самый резвый, выбросив руки в стороны, почти бегом перескочил по доске на ту сторону пролома и уже подбадривал нас. «А теперь, тетеньки, мы будем держать концы доски, а вы по одной перебегайте на ту сторону. Не бойтесь, доска выдержит. Только вниз не смотрите, а то голова закружится. Упасть можно». Деваться некуда. Собрав в комок всю волю, преодолевая сильнейший страх, мы по очереди перебрались на другую сторону. Ребята повели нас в свою деревню. Мы шли по дороге и все время оглядывались назад. Далеко за нашими спинами остались и голая долина, из которой так и не выбрались пятеро наших мужчин, и мост с его страшным проломом. Когда мы подходили к крайним хатам, на том берегу в сумерках показались немецкие танки, но нам они были уже не страшны. Подведем итоги. Как уже говорилось, наш генштаб ошибся. Посчитал, что немцы собирают в Краматорске танки для отступления за Днепр. А оказалось, они готовились окружить наши войска в районе Барвенково, взять реванш за Сталинград, что им и удалось. Когда мы, изменив маршрут, двинулись мимо Краматорска в Барвенково, тут нас и окружили немцы. Превосходящими танковыми и воздушными силами они разбили наши войска под Артемовском и окружили наши части в Барвенкове. В предшествующих непрерывных боях мы потеряли слишком много людей и техники, поэтому сопротивляться в Барвенкове нам уже было нечем. Два наших попавших в кольцо полка, как и тылы, все-таки сумели вырваться из окружения и воссоединиться с дивизией, но в конечном итоге немцам удалось вытеснить нас за Северский Донец. Таким образом, наши войска не сумели полностью выполнить грандиозные планы наступления после поражения немцев под Сталинградом. Не удержали Харьков, не освободили Донбасс и не закрепились за Днепром. Наверное, эти планы были слишком большими, не по силам армии, да и немцы были еще очень сильны. И все же именно в результате победы под Сталинградом была прорвана блокада Ленинграда. Немцы вынуждены были оставить Ржев и убраться с Ржевско-Вяземского выступа. Были освобождены многие города, и линия фронта отодвинулась на сотни километров на запад, с Волги на Северский Донец. Наше движение по снегам Украины в феврале 43-го от Старобельска до Барвенкова было столь стремительно, что мы ни разу не останавливались, разве только под солью, на пополнение. За месяц солдат ни разу в бане не искупали. Когда вспоминаю тот бросок, недаром называлась операция «Скачок», перед глазами сплошные снега, немецкие танки, бои с ними, разбитые повозки на дорогах и трупы, трупы. Ну и, конечно, вспоминаются спасенные нами в Барвенкове ребятишки. Та страшная бомбежка, грохот, свист, летящие в небо бревна и соломенные крыши, глубокие воронки и душераздирающий женский крик. Так, волею судеб, в свой первый год пребывания на фронте наша 52-я дивизия приняла участие в двух крупных сражениях под Ржевом и в Донбассе. К сожалению, несмотря на большое мужество, проявленное в этих кровавых боях солдатами и офицерами, оба сражения не были победоносными. Под Ржевом были страшнейшие бои. Редко кто там уцелел, но и на пути от Старобельска до Барвенкова и Изюма был не легче, и там и тут погибал в основном боевой состав дивизии, роты, батареи, батальоны. Перед отправкой из-под Ржева нас полностью укомплектовали, а под Артемовском снова две трети состава потеряли, и пушки почти все были побиты. Восполнили потери, а в Изюм опять пришли только остатки дивизии. В Барвенкове даже тылы пострадали. Воистину, попали мы из огня да в полымя. И несмотря ни на что, настроение у выживших в этих боях было приподнятое, потому что наступали. Он какие пространства отвоевали, да и немцев много перебили. Глава 7. На Курской дуге. Март-август 1943 года. За языком на Курской дуге. Немцы жаждали вновь перехватить инициативу в войне. С этой целью всю весну и начало лета 43-го года они готовились к наступательной операции «Цитадель» в районе Курского выступа. Планировалось мощными сходящимися танковыми ударами из Орла и Белгорода окружить Курск и уничтожить наши войска Центрального и Воронежского фронтов, затем повернуть на север, войти в тылы Юго-Западного фронта и двинуться с юга на Москву. С этой целью они оснастили свои войска мощными новейшими танками «Тигр» и самоходными орудиями «Фердинанд», а также скоростными истребителями «Фокке-Вульф». 52-я стрелковая дивизия в составе 57-й армии с марта по июль 43-го держала оборону по реке Северский Донец южнее Белгорода, 30 километрами южнее Волчанска. Позднее мы узнали, что именно в лесах на Донце от Чугуева до Белгорода, как раз напротив позиции нашей дивизии, фашисты сосредотачивали танковые соединения в ходе подготовки к операции «Цитадель». И делали они это в великой тайне, чтобы не рассекретить номера частей, у солдат даже были отобраны солдатские книжки. Концентрацию своих войск в этих лесах немцы держали в таком секрете и охраняли настолько тщательно, что наша дивизионная разведка за 2 месяца в течение мая и июня не смогла взять ни одного языка. Командование 57-й армии не знало, какими частями и какими силами располагает стоящий напротив нас противник. Разведданные были жизненно необходимы. Нашему командиру дивизии начальство даже пригрозило трибуналом за неспособность должным образом организовать разведку. Комдив, в свою очередь, приказал каждому подразделению любой ценой добыть языка. Но и это дело не изменило. Языка раздобыть никак не удавалось. А ситуация была такая. Немцы сидели на высоком западном берегу, сплошь покрытом могучим лесом. Наша же оборона располагалась в низине, в километре от реки, по мокрому пойменному лугу. Сквозь густую крону вековых деревьев нам снизу не было видно, что делается у немцев в лесу, тогда как наши позиции были у них на виду, как на ладони. Наши разведчики не могли не то чтобы переплыть Донец и захватить языка, даже приблизиться к берегу не удавалось. Немцы всецело хозяйничали на реке, а по ночам постоянно освещали наш пойменный берег ракетами и выставляли на нем боевое охранение, скрытно поджидавшее наших разведчиков. Через мой НП каждую ночь отправлялись за языком группы поисковиков. Наш участок привлекал разведчиков тем, что по лугу до самой реки, через каждые 50 метров, росли густые кусты, тогда как у соседей впереди простирался только голый песок. Однако и кусты не спасали. Немцы превратили их в хорошо организованные засады. За 2 месяца мимо меня прошли за языком 22 группы по 10-12 человек, и каждый поиск заканчивался полным уничтожением всей группы. Немцы подкарауливали разведчиков под кустами, расстреливали и брали в плен. Лишь изредка из десятка ушедших возвращались 2, таща на плащ-накидки тяжело раненого. Нам, арт-разведчикам, не положено было ходить за языком. У нас были другие задачи, да и не имели мы необходимой подготовки. Но командир нашего дивизиона майор Гордиенко вспомнил, как удачно мы сходили за языком под Ржевом, хотя 2 предыдущие группы тогда полностью погибли. Но этого он, конечно, не вспомнил. Надеясь и в этот раз на нашу удачу, он решил отличиться, вызвался добыть языка, а поиск осуществить приказал мне, так как раньше я был начальником разведки дивизиона. За год боев из группы, ходившей за языком под Ржевом, выжили только 3. 2 разведчика и я, их командир. На нас-то и рассчитывал Гордиенко. Когда я объявил своим разведчикам, что нам приказано взять языка, ребята приуныли. Все мы восприняли приказ как смертный приговор, хотя никто при этом и словом не обмолвился. Каждый знал, что взять языка невозможно, и живым вернуться тоже нельзя. Но каждый понимал, язык необходим. Стали искать место поиска. На правом фланге дивизии, у деревни Хатомли, Донец сделал петлю и глубоко вдавался в лес к немцам. Как раз в этом месте, в Донец, с востока, с нашей стороны, впадала небольшая речушка Хотомля. Между устьем речушки и петлей Донца образовалось большое, 2 км в поперечнике, болото. У верхушки петли левый берег Донца образовывал обширный остров, и нам пришло в голову, а что если попробовать пробраться к немцам по болоту, через Старицу, через этот остров, и там, под носом у немцев, глубоко в их тылу, переплыть Донец. Вдали от передовой немцы наверняка менее бдительны. Приказал сержанту найти лодку и готовить группу с 10 человек к поиску. Сам же с Яшей Коренным, который еще под Ржевом ходил со мной за языком, решил ночью пробраться на заветный островок и с него через Донец посмотреть на немцев. Когда стемнело, прихватили с собой боевое охранение из пехоты и двинулись. Перебрались через нашу колючую проволоку и минное поле, прошли еще 200 метров по нейтралке в сторону болота и вышли к точке. Здесь, в высокой траве, было замаскированное пулеметное гнездо с телефоном. Лейтенант-пехотинец остался на своей точке, а мы с Яшей почапали дальше, в неизвестность, к болоту, падая при каждом отсвете ракеты. Нам нужно было посмотреть, что за болото, можно ли его одолеть, есть ли на острове немцы, что представляет собой протока. Оказалось, болото полностью заросло густой травой, только Старица Донца светлой полосой разделяла его на 2 части. Густые заросли травы, глубокий ил и пышная ряса затрудняли движение. От света ракет прятались в воду. Вода была сначала по колено, потом по пояс, а кое-где до подбородка. Чтобы не оставлять после себя борозду след, немцы утром сразу заметят его в нетронутой ряске болота. Мы двигались зигзагами вправо-влево. Хотя путь наш утроился, зато образовавшиеся прогалины на воде перекрывались травой и камышом. Наконец мы ступили на твердь острова, замаскировались на нашем берегу протоки, то есть уже в немецком тылу, в 2 км от своих. Прислушались, всмотрелись в темноту того берега. Все было мертво. Ни шороха, ни звука, ни огонька. Значит, охраны на берегу нет. С рассветом увидели тот берег. Крутой, лесистый. 50 метров от воды, параллельно реке, по скату, натянута колючая проволока. Значит, перед нею минное поле. В бинокль различались и проволочные растяжки. Пустынность берега и радовала, и тревожила. Где ж немцы? Ждем. И едва взошло солнце, в кустах среди деревьев мелькнули 2 белых колпака. Преодолев проходы в колючке и минах, 2 повара с автоматами на шеях и ведрами в руках шумно сбежали к воде. Они деловито и осторожно осмотрелись, особенно внимательно оглядев наш берег, нет ли там русских. Затем бросили в воду 2 гранат. Подобрали оглушенную рыбу, набрали ведра воды и отправились во свояси. От этих голубчиков мы завтра и сцапаем, обрадовались мы с Коренным. Больше за целый день на том берегу не появлялось ни души, лишь изредка из глубины леса доносились отдаленные голоса. С наступлением темноты мы пустились в обратный путь. В траншее нас уже ждали в полном боевом снаряжении и с лодкой 10 моих разведчиков. Взвалив лодку на плечи, не теряя времени, мы двинулись разведанным путем к острову. Снова вода, трава, зигзаги. Лодку едва дотащили до Старицы. Дальше нести ее на плечах не было никаких сил. Коренной сел в лодку и погнал ее в основное русло реки, чтобы подняться по течению вверх и причалить к тому месту, где мы сидели с ним целый день.